Гроза в Севилье. Эпиграф. Никто ни о ком ничего не знает, нам даже себя сложно понять, не говоря о других. Открывая что-то новое в себе, мы постигаем тем самым вечные тайны мироздания. Конец эпиграфа. Я и мой друг Гришка — это две абсолютные противоположности. Я стройный высокий брюнет, к тому же ношу очки, предпочитаю строгий деловой стиль в одежде. Гришка — небольшой, пузатенький, вечно взлохмаченный, с соломенными волосами, этакий немного неряшливый недотёпок, кстати, добрейший души человек. Он вечно ходит в каких-то нелепых спортивных костюмах и старомодных кедах, любит шутить, громко хлопая при этом в ладоши. Понятно, что всем своим видом он не вызывает у прекрасных дам серьезных чувств, и оттого всегда один. Я отнюдь не сердцеед, но романы у меня были, в отличие от Гришки. Мы с другом не похожи во всем, и женщины нам нравятся тоже, абсолютно разные. Я предпочитаю миниатюрных, пухленьких, белокурых милашек. Гришке нравятся роковые брюнетки с ногами от ушей, при его росте-то. Вот и не ставят модельные девушки друга моего ни в грош. Развлекутся разок-другой и отойдут. Мои же малышки — существа более постоянные и верные, так что разное у нас все, кроме имени. Меня тоже Григорием величать, только друзья, чтобы нас не путать, называют меня Гриней. С Гришкой мы неразлучные друзья с самого детства, а так как вкусы на прекрасный пол у нас диаметрально противоположны и делить нам нечего, мы можем спокойно существовать в рамках одной компании «Не ссорясь». И все было у нас лучезарно до того времени, пока в Гришкиной жизни не появилась, наконец, худышка, жгучая брюнетка, бывшая, естественно, модель, а ныне дизайнер по интерьерам, Инга. Где он ее откопал, неизвестно, только выше его она была на целых 15 сантиметров. Не поленился, спросил. А так как эта девушка никогда не снимала свои высоченные туфли-шпильки, то смотрелись они, сами понимаете, еще как прикольно. Гришка ничуть не комплексовал, наоборот, с нескрываемым восторгом пялился на свою новоиспеченную пассию, снизу вверх, разумеется. Она же, гордо поправляя свои длинные густокаштановые волосы, посылала откуда-то сверху только им понятные ухмылочки и знаки. Гришка млел. При этом она всегда держала его маленькую пухленькую руку в своей узкой, с тонкими пальцами, острыми ногтями руке, цепко и не выпуская. Что она нашла в Гришке, неизвестно. Только поначалу все думали, что она с ним только развлекается и бросит его через месяц-другой. Но весна сменилась летом, а лето — осенью. А Инга и не думала бросать моего друга, и все так же цепко держала его за руку. Гришка был на седьмом небе, сиял и светился, а я сиял тоже за него. Я всегда радовался за него, как за брата, и был тоже счастлив, что у него появилось, пускай малоперспективное, но более устойчивое, чем всегда, счастье. Но меня к тому времени расстроился роман с очередной блондинкой, и времени было навалом. Инга часто заезжала к нам с Гришкой в офис, мы работали вместе, и все отправлялись куда-нибудь перекусить. Я даже уже успел привыкнуть к красавице и понять друга хотя бы в том, что с такими девушками все же можно общаться, в смысле, было о чем поговорить. Не больше, разумеется. А вот дальше я его не понимал, да и не стремился понять. Окажись, я с Ингой наедине, честно, не знал бы, что делать. Просто не представлял, как эта худышка может привлекать мужчину как существо женского пола. Инга имела почти мальчишескую фигуру, летом даже не носила бюстгальтер, а в чисто человеческом плане мне она стала импонировать все больше и больше. У меня с этой девушкой находилось немало точек соприкосновения, даже больше, чем у нее с моим другом. Обсуждаем мы, к примеру, вчерашний фильм по телевизору. И почти всегда у них с Гришкой мнения не совпадали, а у нас с Ингой, напротив, обнаруживались сходные вкусы. Часто нам с ней приходилось что-то доказывать ничего не понимавшему приятелю или воспитывать его, как лучше одеваться или вести себя при людях. Мы же искренне любили его и хотели, чтобы он не был смешон, когда с малознакомыми людьми начинал заговаривать за панибрата, отпуская специфические шуточки и хлопая при этом в ладоши над самым ухом собеседника. Тогда мы с Ингой превращались в единомышленников, словно были бы членами одной партии. Мне даже было немного неловко перед другом, боялся, что своим появлением его пассия может изменить что-то в нашей с ним мужской дружбе. Но он не обижался, и мы все продолжали наше интенсивное общение. Однажды в новогодний вечер, когда моего друга поставили на дежурство, он поручил мне развлекать Ингу, не отходить от нее и следить, чтобы кто-нибудь ее не увел. Она же пришла вся такая красивая, нарядная, в блестящем платье, очевидно, хотела понравиться Гришке. Пришлось мне с ней весь вечер танцевать зажигательные диско и рок-н-роллы, ламбаду, брейк, вальс и разную придуманную нами абракадабру. Как вы уже успели догадаться, по аналогии вкусы в танцах у нас не тоже совпали. Кроме того, Инга оказалась таким же страстным любителем танцев, как и я. Мы так увлеклись, что не заметили, как в конце вечера на пороге зала возник абсолютно трезвый, в отличие от нас, и неразгоряченный от движений Гришка. Наши фантазийные «па» блеск в глазах он принял за чистую монету, и впервые между нами пробежала искорка соперничества, правда, ненадолго. Как раз зазвучал медленный танец, и я благополучно оставил их одних, сам же вышел в соседнюю комнату выпить коктейль. Моя благородная миссия была окончена, и можно было уходить домой, но мне что-то это мешало сделать. Было чего-то больно наблюдать, как они перемещались по залу, уж не проснулась ли во мне ревность. И раньше я часто танцевала с девчонками друга, ведь Гришка совсем этого делать не умеет, но подобного ощущения не было. Сказалось ли действие вина, музыки, танцев в тот вечер, неясно. Только тогда я впервые понял Гришку и как мужчина. Мне почему-то во время одного из танцев, отнюдь не медленного, а быстрого, захотелось обнять Ингу. Но я тотчас прогнал греховные эти порывы прочь. Мысли ушли, а чувство осталось. Оно было новым, привлекало своей свежестью, яркостью новизны и неповторимостью. Потом я забыл его, но при появлении Инги оно теперь всегда возникало, как будто что-то включилось на этом новогоднем вечере. Почувствовала ли то же самое она, мне было неясно, ибо отношения у нас троих оставались по-прежнему теплыми и дружескими. Потом Гришка и вовсе устроил свою возлюбленную к нам на фирму дизайнером, и мы стали видеться чаще. Однажды я столкнулся с ней в коридоре один на один. Вместо привычного дружеского «Привет, как дела?» она чего-то смутилась, потупила взор, только еле кивнула. Я же нервно и неестественно рассмеялся и только обернувшись увидел, что и она обернулась тоже, и мы помахали друг другу. Такое случалось не один раз. В присутствии Гришки мы продолжали вести себя по-прежнему, просто и естественно. Их отношения с каждым днем только улучшались. Они по-прежнему держались за руки и смотрели друг на друга с нескрываемым обожанием, и было по всему заметно, эти двое действительно влюблены. Инга дарила Гришке изумительные подарки, сама аккуратно подстригала его, он стал носить подаренные ей дорогие кашемировые свитера, а кеды сменил на кроссовки. Друг засыпал свою возлюбленную цветами и задаривал ее любимыми плюшевыми зайчиками-медвежатами. Только однажды заметил я в глазах Инги неподдельную грусть. Друга своего я знаю почти с рождения и научился читать эмоции на его лице. Беспокойство так и сквозило в каждой с виду вроде бы беззаботной милой шутки. Наконец дома у меня раздался телефонный звонок. Ситуацию прояснила Инга, это была именно она. «Гринь, слушай, ты его лучший друг, и только ты в состоянии помочь», — мне начала она. «Он тебя чем-то обидел?» — забеспокоился было я. «Нет, не это. Он какой-то странный стал в последнее время, как будто одумался, отрезвел и смотрит по-другому. И цветы перестал дарить, совсем не говорит ничего ни про любовь, ни про наши планы. Замолк, как в рот воды набрал. Ну, не мог же он тебя так в момент разлюбить. А ты ничем его не вспугнула?» «То есть как вспугнула?» — не понимала девушка. «Понимаешь, за кажущейся бравадой и поведение Гришки скрывается очень неуверенный в себе человек. Он будет проверять и свои, и твои чувства. Пока не придет к какому-либо решению, станет без конца их перепроверять. Уж я-то его знаю. Очень уж он осторожный. Но если какое решение примет, то верен будет до гробовой тоски». «Ой, не надо про доску», — испугалась она. «А за совет спасибо. Я, кажется, понимаю причину. Я перегнула палку», — вдруг прозрела она. Не надо было ему про детей говорить. «Про каких таких детей?» «Ну, что я мечтаю о ребенке и хочу, чтобы отцом стал непременно он». «А, теперь понятно. Он не готов был к такому повороту, вот и копается теперь. Ему нужно время, тут главное не обижаться и не показывать, что заметила что-то. Тогда все будет хорошо». «В самом деле?» «Вот увидишь». «Как я тебе благодарна. А я думала уже письмо-ультиматум писать». «О, ты бы вспугнула его еще больше и навсегда могла бы его потерять, так что желаю удачи». Через неделю Инга позвонила мне снова, и совсем иным был наш разговор с ней. А еще раньше я заметил, что они оба повеселели. Она сообщила, что советы мои пошли ей на пользу, она перестала обижаться, а Гришка снова воскрес, ожил и стал задаривать ее цветами и плюшевыми медвежатами. Уж я-то, как никто другой, знал характер своего друга. Короче, любовь вспыхнула у них с новой силой, и счастливая Инга спешила поблагодарить меня за содействие. «Я придумала, что смогу для тебя сделать», — взволнованно щебетала она. «Я познакомлю тебя с девушкой твоей мечты». «В самом деле? Здорово. А раньше я ее не заслужил, что ли? И только сейчас смог ее честно заработать?» — пытался я шутить с ней. «Я давно хотела тебя с кем-нибудь познакомить, только не с кем было. А тут встретила недавно школьную подругу на улице. Она как раз в твоем вкусе, и, представляешь, развелась не так давно и без хвостов». «Не понял». «Детей у нее нет, и парня тоже. Скоро 8 марта, я приглашу ее и вас с Гришкой». «Ну, спасибо, век не забуду», — благодарил я, а сам не сильно обрадовался. Если честно, ознакомиться от чего-то ни с кем не хотелось. Но как только я увидел Любу, так звали ее разведенную подружку, в момент изменил свое мнение. Люба была настоящей русской красавицей, с тонкой матовой кожей, правильными чертами лица и умными ясными глазами. «Куколка», — была первая мысль, как увидел ее. «Да чего хороша. И кто только с такими разводится. Плюс ко всему, Любаня была в самом что ни на есть в моем вкусе. Миниатюрная, в меру упитанная, не лишенная окружности и в нужных местах девушка. Тут я подумал, что настоящих красавиц у меня никогда и не было, да и умом они не особо блистали, что меня даже устраивало. Я считал, что женщина не должна быть особо умной. Правда, мое знакомство с Ингой несколько изменило сей постулат, а Любаша и вовсе его разрушила. Она была не глупее Инги и смотрела на мир почти моими глазами. Дома у Инги на Бережковской набережной я был впервые. Ее жилье мне показалось очень даже уютным. Звучала музыка, я много танцевал с Любой, кажется, сумел ее заинтересовать. Рядом кружились счастливые Гришка с Ингой, вернее, кружилась она, а Гришка прильнул к девушке, положил голову ей на плечо и послушно поворачивался вслед за своей возлюбленной. Со стороны они, конечно, смотрелись комично, но им было на это плевать. Зато когда мы поменялись партнершами, и он стал танцевать с Любашей, я специально понаблюдал за ними дольше дозволенного, невольно любуясь гармоничной парой. Как же приятно они смотрелись, оба такие светленькие, пухленькие и трогательные. Гришка даже сразу как-то возмужал, распрямился и выглядел почти плейбоем. И отчего ему не нравятся такие прекрасные создания? Я бы даже уступил ему Любу, намекни он на это, а себе нашел кого-нибудь другого. К концу вечера я понял, что Любаня — это то, что я все эти годы искал. Она оказалась очень серьезной и хорошей, но было очевидно, что обычный флирт с ней не получится. «Уж не судьба ли это?» — подумал я и тотчас вообразил девушку с младенцем на руках в окружении старших детишек, гордо выседающих на моем холостяцком диване. Праздник заканчивался традиционным обменом телефонами и моим провожанием Любаши до ее дома в Гальяново. Возвращался домой в приподнятом настроении, довольный собой и своим осторожным, вежливым, интеллигентным, не совсем свойственным мне доселе поведением. С этой чудесной девушкой я решил вести себя предельно аккуратно, не торопить события, подружиться вначале, а потом действовать. Довольный результатами вечеринки и уставший от пути в Гальяново обратно, я быстро заснул, как вдруг меня разбудил телефон. А сквозь сон решил, что это Люба, но оказалась Инга. «Ну, как?» — заговорщицки вопрошала она. «Как тебе мой подарок?» «Люба! Не то слово, чудо как хороша! Высший бал!» — пытался я сквозь сон подобрать нужные слова. «То-то же!» А еще я заметила. Голос собеседницы напрягся, став беспокойным, что не только тебе она приглянулась. «Не понял. Ты разве не заметил, как нежно смотрел на нее Гриша, когда они танцевали?» «Ну...» «Это не он просто так, эдак...» Этим вопросом Инга загнала меня в тупик, но тут она перебила меня. «Ладно, может, мне и показалось. А ты давай, действуй решительнее, не тяни особо». Тон ее стал почти властным, приказным. «Ну, ты заставляешь меня бежать впереди паровоза. А если Любе не понравится?» «А ее и не спросят. Ты, главное, развивай активность, а то вдруг ей...» мой Гришка больше понравился. Ревнуешь? Немного. Не бойся, она не в его вкусе на все 100. Он просто человека в ней увидел, гарантирую. Спорю на ящик шампанского, выпалил я. Ладно, успокоил, но ты все равно поднажми. Ну что тебе стоит, а? Договорились? Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи, Инга. Но сон меня оставил. Я лежал и думал, с чего мне начинать, с театра или консерватории. Но не пришел к определенному решению и заснул. А приснилась мне почему-то Инга. Я танцевал с ней во сне, и мне было удивительно хорошо. На утро греховный сон поскорее выбросил из головы. Мужское понятие дружбы не позволяло мне даже думать о девушке моего лучшего друга, но запретный плод манил и разжигал мое любопытство. А мозг анализировал. Отчего Любане совсем не тороплюсь звонить? Да и сердце мое пока не стучало при вчерашнем воспоминании, хотя девушка, безусловно, была чудо как хороша. Она не могла мне не понравиться, ведь она была живым воплощением моего идеала. Не лишена ума и тонких душевных качеств, ценила такт и красоту, к тому же она была намного женственнее Инги. Но я пока не влюбился в нее, вот оно что. Я не бежал к ней навстречу, как должен бежать влюбленный, забыв обо всем на свете, не чувствовал к ней бешеного притяжения. А я ее еще просто плохо знаю. Надо бы с ней повстречаться, заключил разум. И мы стали встречаться с Любашей. Ходили в кино, музеи, театры и кафе. Я не внял совету Инги, на всякий случай держал дистанцию. Но и после месячного знакомства не очень-то спешил переходить границу. Отчего вел себя так осторожно, не понимал и сам. Об Инге старался совсем не думать, но однажды встретил ее после работы на лавочке у памятника недалеко от нашего офиса. Она сидела очень грустная. «Чего грустим?» — бодро начал я, присев на край скамейки. «Вечно он опаздывает. Сил нет с ним бороться». «Гришка! О, так это его особенность!» — соврал я, так как друг всегда отличался завидной пунктуальностью. «Не обращай внимания! Приходи попозже или бери с собой журнал!» «Я думаю, иначе». Инга вытянула вперед свои длиннющие ноги и скрестила на так называемой груди руки. «Он просто меня не любит. Перестал любить». «Быть того не может». «Он разлюбил меня. Я это чувствую, причем после той встречи с Любой». «О, чушь! Он во мне доложил, я-то его знаю как облупленного. Он мне сразу выболтал, если б запал на Любаню». «Да он просто еще не знает, поэтому не рассказывает». «Чего не знает?» «Что влюбился. Иногда такое бывает. Человек еще не осознал, а со стороны уже заметно. Беда в том, что он может не осознать никогда». «Тогда что мы теряем в таком случае?» Я пытался как мог ее приободрить, хотя и несла она необоснованный бред влюбленного человека, который меня даже забавлял. «Что теряем?» — повторила мой вопрос Инга. «Как раз мы ничего не теряем. Ты своего Гришку, а я свой идеал красоты». А если он прозреет рано или поздно? Инга не на шутку была расстроена, она даже пыталась утереть рукавом нахлынувшие слезы и стала похожа на обиженного ребенка. «Не плачь, ты вообще создаешь проблему на пустом месте, я-то думал, что ты проницательный умный человек, а еще влюбленный. А влюбленный человек всегда все преувеличивает, ты это не забывай». «Вот то-то же», я похлопал ее по плечу, «не кисни, а вот и твой возмутитель спокойствия». К нам подвалил Гришка с букетом белых лилий, Инга просияла. Сомнения разом испарились, а я поспешил скорее оставить их двоих.